каждый из нас знал, что у нас есть время опоздать и опоздать еще, но выйти к победе в срок. И каждый знал, что пора занять место, но в кодексе чести считалось существенным не приходить на урок. И только когда кто-то вышел вперед, и за сотни лет никто не вспомнил о нем. Я понял, небо становится ближе с каждым днем. Мы простились тогда на углу всех улиц, свято забыв, что кто-то смотрит нам вслед. Все пути начинались от наших дверей, но мы только вышли, чтобы стрельнуть сигарет. И эта долгая ночь была впереди, и я был уверен, что мы никогда не уснем. Становится ближе с каждым днем. Сестра моя, куда ты смотрела, когда восход встал между нами стеной? Когда ты взяла мою руку, что это случится со мной? Ты можешь идти и вперед, и назад, зайти, упасть и снова взойти с весной. Но только пепел твоих сигарет — это пепел империй, и это может случиться с тобой. И голоса тех богов, что верят в тебя, еще звучат, хотя ты пришел на подъем. Становится ближе, слышишь, небо становится ближе, смотри, небо становится ближе с каждым днем. Время, проведенное на борту самолета, оно меня совершенно убило. Я перестал ориентироваться. Артур, нет? Типа папиросы там. Я пока буду читать ваше предложение. Музыкальный аквариум постоянно меняется. Какой стиль современной рок-музыки вам сейчас ближе? Так вы называете вопрос на засыпку. Что такое аквариум музыкально меняется? Аквариум — это никогда не была музыкальная группа. Это была просто компания людей, которые в данный момент как-то общаются друг с другом, и которые при этом еще имеют какое-то отношение к музыкальным инструментам. А мне еще вот почему-то вот дан такой дар писать песни иногда. И поэтому получается так, что ко мне случайно в голову приходит какая-то песня. Я ее долго вся вытягиваю, потом в конце концов получается песня. Я как-то прихожу, и от нечего делать, это наступает какая-то заминка, я говорю, тут песня такая есть. И пою. Ну, все говорят, вот да, можно там сделать. Когда приходится уже заниматься музыкой, когда кто-то заставляет запись или концерт, мы начинаем прикидывать, что как делать. А поскольку все разную музыку слушают, всем интересно все попробовать, то так и получается, что парень меняется. Сегодня кто-то услышал, то завтра, это, после этого кому-то еще какая-нибудь идея в голову придет. А сознательной смены стиля никогда нет, не было и не будет, потому что у нас вообще стиля никакого нет. Мы играем то, что на ум приходит, и все. А вот какой стиль современной рок-музыки мне сейчас ближе, я не знаю. Я вообще не слушаю современную рок-музыку. То есть я слушаю все одновременно. Я слушаю электронщиков, там самых последних, типа там Human League, Ultravox, которых я люблю. И одновременно слушаю там и Полистрину, и Шутца, и тут же и индийскую музыку, и китайскую, вот они сейчас замечательные, китайские народные песни. Все вместе. И по стилям я вообще музыку, честно говоря, различать не привык, потому что так легко говорить, что не слушаем музыку, что вот есть панк, а есть, скажем, регги, а есть что-то такое еще. На самом деле, как послушаешь, это панк или не панк, панк говорит, новая волна, что такое новая волна, никто не знает. Поэтому в стилях я не разбираюсь, что ближе, то и хватает. Это уж дело критиков, со стилем. А мне все по душе, мне все хорошее по душе. Ну, скажем, вот когда появился, например, появился панк, мне было жутко интересно, что это такое. Я кинулся, начал все слушать. Начал я слушать, слушал, полгода слушал все очень внимательно, или год. Ну и потом в итоге осталось, что первый пластинка Sex Pistols хорошая пластинка. Я ее записал, оставил тебе, ну еще там некоторые такие. Это я слушаю. А вот теперь вот я слушаю, есть там тысячи групп, которые играют на синтезаторах. Ну вот есть хорошая из них группа. Я люблю Ultravox, Human League, ну и еще там отдельные кусочки. Я думаю, еще что-то. Мне интересно, это я слушаю, кто мне это надоест на слушать там. Буду слушать дальше. Вообще, в основном-то я исхожу из того, что я Битлз люблю. Благородно, потому что уже человек не сделал, а нам приходится как бы создавать русский аналог этого всего. Но выяснилось, что это гораздо интереснее, чем можно было, чем может показаться, потому что, в принципе, какая идея — создать такой класс песен, которые отвечали бы приблизительно тому, что Дилан делал там. То есть как-то вводили бы новые подходы к тексту, скажем. И, в общем-то, и музыкальные немножко новые штуки для России новые, потому что все-таки гармонии, они далеки от того, что сейчас обычно понимается под русской музыкой, хотя корни у Дилана и у русской музыки одни и те же. Корни в самой старой музыке, вот, которая была одинаковая, что и в Англии, что и там, скажем, в Британии, что и у нас, может. В Скандинавии, Кельте, там все компании, они по всем местам этим шлялись, как у нас, так и там. Поэтому и гармония тоже достаточно привычная, даже для русского уха, только забытая основательно. Вот, а сходство и различие такое, что Дилан там, например, я здесь. Ну и все вытекающие вот из этого следствия. Трудностей мало. То есть трудностей, конечно, хватает, но это очень интересно для этого. С кем бороться за аудиторию? За аудиторию. Вот да, именно с аудиторией. Ты видишь, что кто-то не понимает твоих песен. Ты не пытаешься как-то выцепить их, ты думаешь, что это что-то увеличивает, что-то. Понимаешь? Дело в том, что... Вы понимали, кто это. я не вижу, почему ссылки на поэзию должны отпугивать людей. То есть, если бы я слышал песни, которые мне понятны не до конца, я бы их слушал с удовольствием, и это заставляло бы меня слушать их еще не по несколько раз, чтобы посмотреть, что-то еще такое спрятано в этих текстах. Так, а вот... Ну, Дилан исходил в небольшой степени от творчества белых уже блюзменов, которые, в свою очередь, что-то брали у негров. А в поэзии он исходил, в общем, из довольно сложных вещей. Он исходил из Дилана Томаса, он исходил из Т.С. Эллиота, Эзры Паунда и всех остальных. Ну как? А? Не надо, не надо. Нет, они очень мирно уживаются, как по очереди. Вот тут как раз... Тут, что с битлами? Нет, еще не все. Нет, и потом... это на самом деле все гораздо забавнее, чем кажется со стороны, потому что это сожительство очень мирное. Это в редких семьях так бывает, как с этим поэтом и музыкантом, якобы. Потому что сначала что-то возникает, там либо какой-то кусок музыки, либо какой-то кусок текста, который мне почему-то нравится. Я его кладу и жду, когда к нему что-то появится дальше. Да я не знаю, я же ничего не понимаю, ни в сложной, ни в простой музыке. Я вообще не музыкант. Я, слава богу, в детстве научили играть на гитаре, там тырк-тырк. Я так до сих пор и играю. У меня же никакого формального образования нет. Поэтому я просто играю, что мне в голову приходит. И я никак не могу себя считать ни поэтом, ни музыкантом. Мне просто дан такой вот дар откуда-то свыше, что вот у меня как-то вяжутся слова и какие-то музыкальные штучки. И я пою. А вот, кстати, по поводу предыдущего вопроса, по поводу того, чтобы бороться за публику, я не думаю, что это стоит делать упрощением и подгонкой этого всего к тому, к чему публика привыкла. У меня немножко другой, наверное, путь, потому что я просто пою то, что мне нравится, то, что меня интересует, то, что мне интересно петь, то, чему я сам могу сопереживать. А когда я сам сопереживаю, это получается как такой, как театр одного актера. Я сижу тут, корчусь, как червяк на крючке, а вы сидите, смотрите, от кого-то интересно, человек корчится. А почему он корчится? Уже, может, что-то такое возникнет, интересно, может, вы сами корчиться начнете. Ага. Вот это мне уже нравится. Сначала идея песни рождается в процессе ее написания, или сначала мысль, чувство, отношение к происходящему, а потом как реакция песни. Но чувство всегда у них впереди, это факт. Песня всегда идет после чувства. Мне нравится самое последнее, правда? А все-таки не нудист ли вы? А это что, заметно? Я не знаю, собственно. Зимой нет, прям зимой холодно. Чтобы вам такое успеть, что ли? Хорошо. Глядят на восток. Я видел в небе стальные ветра, я зарыл свои стрелы в песок. Я был бы рад остаться здесь, но твои, как всегда, правы. Так не плачь во мне, когда я уйду стучаться в двери травы. Твои дела и считает меня врагом. И в доме твоем слишком мало дверей, и все зеркала кривы. Так не плачь обо мне.

Вот там начальник заставы. Это тот самый начальник заставы, который заставил Лао Цзы написать книжку «Дао Дэ Цзин». Мне стало дурно, потому что я всегда надеялся, что я столкнусь с таким отношением к песням, к этим. Но я никогда не думал, что такое случится на моей жизни. Я ему говорю, да, а вот как ты к этому пришел? Он говорит, ну вообще вот мне стало интересно, я песни ваших слушаю, начал там разбираться, что, где, как, и вот я открыл себе массу интересных вещей. Вот я, то есть, так был растаявшийся от этого всего. Объяснил ему, что «Беспечный рыбак» это тоже оттуда же практически. Там замечательно, я не знаю, может быть, даже и не знаете. Это оба образа взяты вот из известных книг Дао Дэ Цзин и Джуан Цзы, которые у нас опубликованы в первом томе «Древней китайской философии». Тему вообще настоятельно рекомендую прочесть. Может быть, вам понравится. Интересно еще. А? Там с «Беспечным рыбаком» просто была хорошая притча, когда известный мудрец, даосист Джуан Цзы, он сидел, говорит, на берегу речки какой-то и удил рыбу. А начальник этой области, какой-то маленький император местный, он прослышал, что Джуан Цзы, говорит, у него гостит. И быстро спередил двух чиновников, самых таких убедительных, с тем, чтобы, значит, они велели ему явиться к двору и занять пост министра. Типа того, чтобы министром все-таки был умный человек. Но они его нашли, приходят к нему и говорят, вот так и так, вот наш товарищ начальник, он, значит, просит вас явиться, исполнять обязанности там министра, там что-то такого. Но Джуан Цзы, не поворачивая головы, продолжает ловить рыбу, говорит, знаете, вот в таком-то царстве, в царстве Сянь, например, есть храм, в котором лежит останки священной черепахи У, которая умерла 2000 лет тому назад, а вот оставшиеся после нее кости и панцирь до сих пор моют благовонными маслами, почитают, вообще поклоняются всячески. Вот что бы вы предпочли на месте этой черепахи? Быть живой и волочить хвост по грязи? Или быть мертвой, чтобы потом почитали останки, которые после нее останутся? Чиновники были люди честные, подумали, почитали затылок и сказали, мы предпочитали бы волочить хвост по грязи. Джонс сказал, вот я тоже предпочитаю волочить хвост по грязи, уходите. Вот такая история с «Беспечным рыбаком». Новые части. Игры спрашивать, отвечаем. Пересекались ли зоопарк и аквариум? То есть, типа, так? Не, ну, в общем, дело в том, что у нас как-то это все с этим очень просто. То есть, когда Майку что-то нужно, мы ему приходим, помогаем. Если мы играем, скажем, рок-н-ролл, я зову Майка, говорю, Майк, пойдем рок-н-ролл играть. Он приходит. А зоопарк у него, он до недавнего времени был такой величиной независимый от этого всего. Мы просто с ним, мы лично с ним очень долго связаны дружескими отношениями и всякими прочими. А теперь вот у него он всячески старается переманить моих игроков, чтобы они свободны от работы времени, значит, у него тоже играли. То есть я боюсь, что скоро зоопарк вырастет в аквариум номер два такой. Потому что игроки будут те же самые. То есть Мишку Хайнштейна басиста он уже переманил. В том смысле, что когда Мишка не занят, он играет на него. Расскажите, где и так, где и как вы записываетесь? Есть ли в аквариуме стабильный состав? Нет. Есть большое количество друзей, которые все с удовольствием помогут. А стабильный состав — это я и Гаки, в основном. Виолончелист наш. Потому что мы с ним самые тунеядцы, у нас больше всего свободного времени, поэтому мы днем, хотя еще днем сидим и играем часто. Чем вы руководствуетесь при подборе музыкантов для той или иной записи? Ну, я не знаю, я в голове слышу музыку и пытаюсь понять, что за инструмент у меня звучит в голове. Если угадываю, то думаю, где взять такого музыканта. А взять довольно просто, потому что теперь нас знает достаточное количество народа, и всем очень приятно с нами записываться. Поэтому я позвоню и говорю, там, скажем, Игорёк, вот мы тут записываемся, не хочешь ли зайти? Он говорит, ну чего ж. И приходит. Я ему говорю, что нужно играть, он это играет. Вот. А где и как мы записываемся? Ну, мы просто находим где-нибудь какую-нибудь студию, где можно записываться так, чтобы мы сразу нас свинтили. И записываемся, пока не свинчивают. Как только свинчивают, начинаем искать другую студию. Так и живем. Ага. Попытаюсь. О, ваше отношение к джазу. Джаз — это джаз. Я так считаю.